Глава 53. Я проспал все утро, а проснулся от чувства тревоги. Наевшись, напившись вдосталь и как следует отдохнув, я не только окреп и вернулся к жизни, но ясно осознал, в сколь отчаянном положении оказался. Я очнулся в действительности, ознаменованный присутствием Ричарда Паркера. В шлюпке был тигр. В это верилось с трудом, но я знал, поверить все-таки придется. А значит, придется как-то спасаться. Я хотел было прыгнуть за борт и уплыть, куда глаза глядят, только не смог пошевелиться. До ближайшего берега были сотни, а то и тысячи миль. Такое расстояние мне ни в жизни не одолеть, даже с спасательным кругом. Что я буду есть? Что буду пить? Как буду отбиваться от акул? Чем буду сокреваться? Да и почем я знаю, куда плыть? На этот счет у меня не оставалось ни тени сомнений. Бросить шлюпку означало обречь себя на верную гибель. А что будет, останься я на борту? Он подкрадется ко мне, покошачьи, бесшумно, и вопьется в горло своими клычищами. Я и глазом не успею моргнуть, даже пикнуть не успею. Жизнь оставит меня еще до того, как я смогу сказать последнее прощай. Хотя, быть может, он убьет меня по-другому, одним ударом лапищ. «Все кончено», — прошептал я дрожащими губами. Ощущение близкой смерти ужасно, но куда хуже ощущение смерти, отложенной на время. Чтобы успеть понять, что ты был и еще мог бы быть счастливым, вот когда начинаешь особенно четко видеть все, что теряешь, и от этого на душе становится горько, как никогда, хуже, чем если на тебя несется машина, готовая раздавить, или перед тобой разверзается бездна, которая вот-вот тебя поглотит. Нет, стерпеть такое никаких сил не хватит. При словах «папа», «мама», «Рави», «Индия», «Виннипег» сердце мое разрывалось на части. У меня опустились руки. Я бы совсем сдался, если бы вдруг не услышал внутренний голос. Он сказал: «Я не умру, ни за что на свете. Только бы пережить этот кошмар, я все одолею, сколь бы тяжкими ни были мои беды. Я жив пока благодаря чуду, и надо сделать так, чтобы чудо это стало обычным делом. Я должен его видеть изо дня в день, чего бы мне это ни стоило. Покуда во мне жив Бог, я не умру. Так-то вот. Аминь». Невзирая на безрадостное настроение, я исполнился решимости. Нет, я ничуть не кривлю душой, тогда-то во мне и пробудилась страсть к жизни. Ощущение это, судя по моему опыту, довольно смутное. Некоторые из нас отрешаются от жизни со смиренной покорностью, другие борются за жизнь слабо, слабо и в конце концов теряют надежду, третьи, я принадлежу к их числу, никогда не сдаются. Мы все боремся и боремся, боремся, несмотря ни на что, презрев потери и слабые шансы на победу, боремся до последнего вздоха, и дело тут не в отваге, а в непреклонности характера, когда просто не можешь отступиться. Быть может, в том-то и заключается безумная жажда жизни. В это самое время Ричард Паркер зарычал, словно ждал, решусь ли я стать ему достойным противником. От страха у меня перехватило дыхание. — Ну же, давай, пошевеливайся! — прохрипел я. — Надо было позаботиться о собственной жизни. Нельзя терять ни секунды. Нужно устроить себе укрытие, не мешкая. Я вспомнил про бушприт, который соорудил из весла, но брезент на носу был отвернут, и веслу уже не во что было упереться. Да и потом мне не очень-то верилось, что Ричард Паркер не сможет до меня добраться, окажись я и на дальнем конце весла, еще как доберется и вмиг слопает. Необходимо придумать что-нибудь понадежнее. Мозг мой лихорадочно заработал, и я соорудил плот. Весла, если помните, были плавучие, в ход пошли и спасательные жилеты, и крепкий спасательный круг. Затаив дыхание, Я закрыл ящик и пролез под брезент за веслами, лежавшими на боковых банках. Ричард Паркер заметил движение. Я видел его сквозь груду спасательных жилетов. И когда стал вытаскивать одно весло с другим, можете себе представить, с какой осторожностью, он недовольно зашевелился. Но не повернулся. Я достал три весла. Четвертое лежало поперек брезента и снова поднял крышку ящика, закрыв таким образом лаз из логова Ричарда Паркера. У меня было четыре весла. Я разложил их поверх брезента и между ними пристроил спасательный круг. Так что он оказался как бы внутри квадрата, сложенного из весел. Плот смахивал на большое поле для игры в крестики и нолики с «О» посередине, обозначавшим мой первый ход. И вот началась самая опасная часть игры. Надо было достать спасательные жилеты. Ричард Паркер уже не рычал, а громко ревел, сотрясая воздух. Гиена в ответ только робко, тонко поскуливала, верный признак страха. У меня не оставалось выбора. Надо было действовать. Я снова опустил крышку. До спасательных жилетов можно было дотянуться рукой. Часть из них лежала прямо за спиной Ричарда Паркера. Гиена вдруг завизжала. Я дотянулся до ближайшего жилета, но схватить сразу не смог, рука сильно дрожала, и все-таки я его вытащил. Ричард Паркер, похоже, этого даже не заметил. Я вытащил другой жилет, потом еще один. Меня всего трясло от страха, дыхание перехватило. В случае чего, думал я, прыгну за борт с охапкой жилетов. А вот и последний, так что всего четыре. Я брал одно весло, потом другое, и пропускал каждое через проймы жилетов. В одну вставлял и из другой вытаскивал, так чтобы затем скрепить их с четырех углов плота. После этого я каждый из них затянул намертво, достал из ящика плавучий линь, разрезал его ножом на четыре части и крепко связал ими весла на стыках. Ах, если б я только умел вязать морские узлы! Каждый угол я скрепил десятью узлами и все равно боялся, как бы весла не разошлись. Работал я как очумелый, кляня себя за глупость. Еще бы! На борту был тигр, а я просидел сложа руки три дня и три ночи, забыв про безопасность. Я отрезал от плавучего линя еще четыре куска и закрепил ими круг с каждой стороны квадрата. Затем пропустил линь от спасательного круга через проймы жилетов и, обмотав весла, еще раз переметнул его через спасательный круг с каждой стороны плота, чтобы он наверняка не распался. Гиена уже пронзительно визжала. Надо было кое-что доделать, совсем чуть-чуть. Боже, только бы успеть! Взмолился я и взял последний кусок плавучего линя. В носовой части шлюпки в самом верху было отверстие. Я пропустил через него линь и крепко-накрепко завязал. Оставалось только привязать другой конец линя к плоту, и я спасен. Гиена притихла. Сердце у меня ушло в пятки, а потом вдруг бешено заколотилось. Я обернулся. Иисус, Мария, Мухаммед и Вишну. И вот тут-то я стал свидетелем того, что не забуду до конца моих дней. Ричард Паркер вскочил и выбрался из-под брезента. Нас с ним разделяло меньше 15 футов. Ну и громадина. Гиене скоро конец, а потом и мне. Я окаменел, остолбенел, одеревенел. Все сразу, не в силах оторваться от того, что происходило у меня на глазах. По недолгому опыту наблюдения за дикими животными, оказавшимися на свободе, ограниченной бортами спасательной шлюпки, я знал, что перед тем, как в воздухе запахнет кровью, жди оглушительного рева, всплеска ярости. Но все произошло почти бесшумно. Гиена издохла и пикнуть не успев, да и Ричард Паркер, когда убивал, не издал ни единого звука. Огненно-рыжий хищник, выбравшись из-под брезента, двинулся прямиком на гиену. Та жалась в кормовой банке за тушей зебры, не в силах сдвинуться с места. Она и не думала ввязываться в драку. а только припала к днищу и вскинула переднюю лапу в тщетной попытке защититься. Морда у нее исказилась от ужаса. На плечи ей обрушилась огромное лапище. Ричард Паркер сжал челюсти на шее гиены сбоку. Глаза у нее широко раскрылись, раздался мягкий треск. Трахеи и шейные позвонки разом хрустнули. Гиена дернулась, глаза ее потухли. Все кончилось. Ричард Паркер разжал челюсти и прорычал, как будто без всякой злобы. Тихо, мирно, совсем не громко. Дышал он тяжело, высунув наружу язык, облизнулся, мотнул головой, обнюхал издохшую гиену, высоко вскинул голову и повел носом. Поставил передние лапы на кормовую банку и потянулся. Задние лапы были широко расставлены, шлюпку покачивало, и этому явно не нравилось. Он глянул за планширь на море, босовито отрывисто рыкнул, опять понюхал воздух и медленно повернул голову. Он все поворачивал ее и поворачивал до тех пор, пока взгляд его не упал прямо на меня. Жаль, что не могу описать то, что было потом, не так, как видел, уж с этим я бы как-нибудь справился, а так, как чувствовал. Я смотрел на Ричарда Паркера под таким углом, что он предстал передо мной во всем своем грозном великолепии, спиной ко мне, чуть приподнявшись и с повернутой назад головой. Он стоял и словно позировал, нарочито выставляя на показ свою могучую стать. Какое изящество, какое силище, живое воплощение грации, непревзойденной, молниеносной, сплошная груда мышц при тонких-то задних лапах, свободно обтянутой лоснящейся шкурой. Тело светло-коричневатое с рыжиной, вертикальную черную полоску было несравненной красоты, а ослепительная белизна груди и брюха в сочетании с черными кольцами по всей длине хвоста порадовала бы глаз любого портного. Голова большая и круглая, с пышными бачками, изящной бородкой и самыми изысканными в кошачьем мире усами, толстенными, длиннющими, белоснежными. На голове торчали маленькие выпуклые уши правильной дугообразной формы. На морковно-рыжей морде под широкой переносицей разовел нос, отличавшийся тончайшим нюхом. Морду украшали волнистые черные круги, сплетавшиеся в узор, который привлекал внимание не столько сам по себе, сколько тем, что он как бы оттенял непокрытую им часть морды возле огненно-рыжей переносицы. Белые пятна над глазами. На щеках и вокруг пасти были своеобразными завершающими штрихами к портрету эдкого танцовщика Катхакали. Другими словами, раскрасом его морда походила на крылья бабочки, а выражением — на лицо старого китайца. Но когда немигающие янтарные глаза Ричарда Паркера встретились с моими, взгляд их показался мне пронзительным и холодным. Не пугливым и недружелюбным, а скорее сдержанным, но готовым в любой миг полыхнуть яростью. Уши его дернулись раз-другой и прижались к голове, верхняя губа дрогнула вверх-вниз, обнажив желтый клык длиной с мой средний палец. От ужаса у меня волосы стали дыбом. И тут вдруг выскочила крыса. На боковой банке, откуда ни возьмись, появилась крыса, тощая, дрожащая, задыхающаяся. Ричард Паркер, похоже, оторопел не меньше моего. Крыса вскочила на брезент и ринулась ко мне. При виде ее у меня от жути и изумления подкосились ноги, и я почти целиком провалился в ящик. Я не верил своим глазам. Но грызун, перескочив по разным частям плота, прыгнул на меня, взобрался на макушку и впился коготками мне в кожу, цепляя за свою драгоценную жизнь. Ричард Паркер не сводил с крысы глаз. Его взгляд замер на моей макушке. Повернув до конца голову, он медленно развернулся всем туловищем, переставляя передние лапы по боковой банке, и с легкостью опустился всей своей массой на дно шлюпки. Теперь я видел только его темя, спину и длинный выгнутый хвост. Уши были плотно прижаты к голове. Три шага, и вот уже посредине шлюпки. Верхняя часть его туловища тут же приподнялась, и передние лапы грузно опустились на край скатанного брезента. Он оказался меньше, чем в 10 футах от меня. Вот она, его голова, вот грудь, вот лапищи. Все такое огромное, просто невероятно. Зубы, целый легион. Он собрался вскочить на брезент. Все, конец. Но брезент-то был упругий, и это ему совсем не понравилось. Он с опаской надавил на него лапами. Беспокойно вскинул голову вверх к бездонному, ослепительно яркому небу. Это ему тоже не понравилось. Да и беспрестанное покачивание шлюпки раздражало его не меньше. На какой-то миг Ричард Паркер застыл в нерешительности. Я схватил крысу и швырнул прямо в него, как сейчас вижу. Вот она летит по воздуху, выпустив коготки и вздернув хвост так высоко, что видны ее вытянутая мошонка и крошечное заднепроходное отверстие. Ричард Паркер раскрыл пасть, и крыса списком канула в ее глубине, точно бейсбольный мячик в рукавице принимающего. Последним исчез лысый крысиный хвост. Тигр всосал его с хлюпающим звуком, как длинную макаронину. Жертвоприношение, видно, пришло ему по вкусу. Он отпрянул назад и снова скрылся под брезентом. Тяжесть в ногах у меня как рукой сняло. Я мигом вскочил и откинул крышку ящика, переградив таким образом брешь между носовой банкой и брезентом. Послышалось громкое фырканье и шум волочащегося тела. От смещения туши шлюпку чуть качнуло. Вслед за тем я услышал чавканье и украдкой глянул под брезент. Он разлегся посреди шлюпки и пожирал гиену жадно, огромными кусками. Другой такой возможности точно не будет. Я нагнулся пониже и подтащил оставшиеся жилеты, всего 6, с последним веслом. Сгодится, чтобы получше укрепить плот. Мимоходом я уловил странный душок. Нет, не резкий запах кошачьей мочи, а рвоты. На дне шлюпки виднелась зловонная лужа. Должно быть, Ричарда Паркера вырвало, наверняка от морской болезни. Я привязал к плоту длинный линь. Теперь шлюпка и плот были плотно соединены. Потом я закрепил по одному жилету с каждой стороны плота снизу. Пятый жилет втиснул в отверстие спасательного круга. Получилось некое подобие сиденья. Из последнего весла соорудил нечто вроде подножки, приладив его с одной стороны плота, примерно в 2 футах от спасательного круга, и прикрепив к нему последний жилет. Работал я дрожащими пальцами, дышал часто и неровно, и то и дело проверял узлы на прочность. Я глядел море. Кругом длинная ровная зыбь, ни одного пенистого гребня. Ветер слабый, устойчивый. Я глянул вниз. У самой поверхности моря мелькали рыбы, здоровенные рыбины с выпуклыми лбами и длиннющими спинными плавниками, большими корифенами. Так они называются. И рыбки поменьше. Тощие и длинные, как называются, не знаю. И совсем крохотные рыбешки. Ну и, конечно же, акулы. Я спустил плот за борт. Если б он не ровен час затонул, мне бы точно пришел конец. Но плот держался прекрасно. Благодаря своей плавучести спасательные жилеты буквально выталкивали из воды весла вместе со спасательным кругом. И вдруг у меня оборвалось сердце. Едва плот коснулся воды, как рыбы метнулись в рассыпную, все, кроме акул. Они остались. Их было 3 или 4, одна плыла прямо под плотом. Ричард Паркер зарычал. Я почувствовал себя пленником, которого пираты собираются бросить за борт. Я подтянул плот как можно ближе к шлюпке, насколько позволяли торчавшие наружу концы весел. Подтянулся сам и обхватил руками спасательный круг. Сквозь щели в днище плота, вернее, широченные дыры, я заглянул в бездонную морскую глубь и снова услышал, как зарычал Ричард Паркер. Я навалился животом на плот, распластался и так замер. Мне казалось, плот того и гляди опрокинется, или на него бросится акула и прокусит жилеты вместе с веслами. Но ничего такого не случилось. Плот только малость осел, чуть погрузившись в воду, и закачался, концы весел тоже оказались под водой, однако на плаву он держался все так же ровно. Акулы подплыли совсем близко, но плот не тронули. Я почувствовал легкий рывок, плот развернуло, я вскинул голову. Плот отстал от шлюпки на всю длину у линя, футов на 40. Линь натянулся, целиком показавшись из воды, и повис в воздухе, дергаясь и болтаясь. Зрелище не из самых приятных. Ради спасения своей жизни я бросил шлюпку. Теперь мне захотелось обратно. Уж больно опасна вся эта затея с плотом. Если только акула перекусит линь или развяжется хоть один узел, или меня накроет волной, пиши пропало. По сравнению с плотом шлюпка уже казалась мне надежным оплотом, уютным и безопасным. Я осторожно перевернулся навзничь и сел. Плот держал хорошо, во всяком случае, пока. Подножка тоже оказалась кстати, хоть и была маловата. В общем, места хватало, чтобы сидеть, и то с трудом. На таком игрушечном мини-микроплотике впору в пруду плавать, а не в тихом океане. Я схватился за линь и стал тянуть на себя. Чем ближе подплывал я к шлюпке, тем медленнее тянул линь. А когда подплыл совсем вплотную, то снова услышал Ричарда Паркера. Он все еще чавкал. Я долго раздумывал и остался на плоту. А что дальше, даже себе не представлял. Выбор у меня был не так уж велик. Сидеть под носом у тигра или у акул. Я прекрасно знал, насколько опасен Ричард Паркер. А вот акулы в этом смысле пока себя никак не проявили. Я еще раз проверил узлы, которыми линь был привязан к шлюпке и к плоту, потом отпустил его и стал ждать, когда меня отнесет от шлюпки футов на 30, на то самое расстояние, которое уравнивало два моих опасения — оказаться слишком близко к Ричарду Паркеру или слишком далеко от шлюпки. Свободный конец линя длиной футов 10 — я намотал на весло подножку, так, чтобы в случае чего успеть отмотать его обратно. Близился вечер, заморосило. День был пасмурный, но теплый. К вечеру температура упала, а тут еще разошелся дождь, нудный, холодный. Тяжелые капли пресной влаги, гулко и попусту, шлепались в море, взъерошивая его поверхность. Я снова подтянул линь, привстал и осторожно заглянул через планширь, но его не заметил. Я юркнул в ящик, схватил дождесборник с 50-литровым пластиковым мешком, одеяло, инструкцию по спасению и захлопнул крышку. Я вовсе не собирался греметь, хотел только прикрыть мои сокровища от дождя, но она выскользнула у меня из руки. Досадная оплошность. Я не только выдал себя, убрав преграду, отделявшую меня от Ричарда Паркера, но и шумом привлек его внимание. Он сидел, склонившись над гиеной. Голова его тут же повернулась. Какому зверю понравится, когда его отвлекают от кормежки? Ричард Паркер зарычал и выпустил когти. Кончик хвоста у него задергался точно от удара током. Я рухнул на плот, и расстояние между плотом и шлюпкой стало быстро увеличиваться, думаю, не только благодаря ветру и течению, но и охватившему меня ужасу. Я вытравил весь линь до конца, потому что боялся, как бы Ричард Паркер, оскалившись и выпустив когти, не сиганул на меня прямо со шлюпки. Я не сводил с нее глаз, и чем дольше смотрел, тем сильнее нервничал. Он так и не появился. Между тем я успел промокнуть до костей, пока раскладывал у себя над головой дождесборник, стараясь втиснуть ноги в пластиковый мешок. Одеяло тоже намокло, когда я свалился на плот, и все же я закутался в него. Ночь надвинулась незаметно. Все вокруг разом кануло в непроглядную тьму, и только по равномерному подергиванию линя я догадывался, что плот мой по-прежнему связан со шлюпкой. Море, хоть и невидимое, билось о плот всего лишь в нескольких дюймах подо мной, так что снизу меня тоже обдавало водой, прорывавшейся сквозь щели в днище плота.